Шалом, дорогие братья и сестры, слава нашему Господу! Наступил последний день праздников и последний праздник, который сегодня будет на исходе субботы, когда закончится день, сядет солнце, будет праздник Шмини Ацерет или Симхат Тора. И немного я хочу рассказать или поговорить об этом празднике, потому что, как мы видим, весь этот осенний блок, он очень сложный. И, на мой взгляд, он гораздо сложнее весеннего блока. Одно то, что внутри праздника Суккот приносится самое богатое, самое сложное, самое большое жертвоприношения, говорит о важности этого периода и о его действительно сложности. Внутри праздника Суккот заложена идея спасения народов всего мира. Израиль выступает в роли священника. Израиль выступает в роли народа, который обслуживает или служит другим народам, принося жертвы ежедневные, должен следить, чтобы количество жертв на каждый день было правильным, чтобы все происходило в назначенные сроки и времена. И знаете, вот интересно то, что в последнее время происходит диалог, люди пытаются понять нас, мессианских евреев, я имею в виду церковную среду, и это очень радует, и это слава Богу. И довольно известные люди делают интервью, делают такие, знаете, как бы встречи, беседы для того, чтобы рассказать другим. И вот ставят такой вопрос, а для чего вообще нужны христианам вот эти еврейские праздники? Мы для себя вот что-то берем из Писания и что-то делаем. И я подумал, интересно, а где вообще в Библии такое есть, чтобы Бог дал свое слово вот людям и сказал, ну вы там почитайте, в общем, посмотрите, ну что понравится, возьмете себе, ну остальное как бы ладно, спишем, не нужно. И приводят в пример знаменитую 15 главу Деяния апостолов, где было решено, что язычникам не нужно больше вот этих четырех ограничений. На самом деле, без этих четырех ограничений не кушать удавленины, не есть идоложертвенного и не есть крови, и четвертое, не блудить. В оригинале, в греческом, пятого как бы пожелания нету. Это тот минимум, без которого вообще не может идти речь о спасении. Поэтому да, это новые правила для прозелитов, минимальные, но праздновать праздники, я думаю, это предписано каждому человеку. Нельзя разделять в этом смысле евреев от неевреев. Если люди хотят поклоняться этому Богу, если люди хотят называть Бога Израиля своим Богом, им нужно праздновать те праздники, которые дал тот, которого они называют своим Богом. На мой взгляд, все очень просто. И да, конечно, об этом надо говорить, чтобы доступно стало понимание вот этих, казалось бы, базовых и очень простых положений, изложенных Богом в Священном Писании очень прямо. То есть здесь не нужно особых толкований. И буквально вот каждый текст, который говорит нам о празднике, он говорит, что это святое время. Сегодня мы говорим о празднике Шмини Ацерет. Откуда берется это название? Я просто закончу как бы начатую мысль. Я глубоко убежден, что все христиане должны праздновать, слово «должны», вот должны, потому что это не мы назначаем, не евреи это определяют для них, это Бог определил. Должны праздники праздновать те, которые написаны в Библии. Это библейские праздники, это праздники Господние. Если вы хотите поклоняться этому Богу, эти праздники должны стать частью вашей культуры, частью вашей религиозной жизни, частью вашей духовной жизни, потому что в них пророчество о Иешуа. В этих праздниках послание о вечной жизни. В этих праздниках слово о спасении, эсхатологическом спасении. То спасение, о котором мы говорим как о вечном спасении. И поэтому надо их праздновать. Непривычно? Согласен. Но все те, кто перестали быть идолопоклонниками, и праздники должны поменяться. Нельзя адаптировать праздники, которые были в прошлой жизни, сюда, на странице этого священного писания. И сегодня мы говорим о празднике Суккот. И вот Шмини Ацерет, он описан внутри праздника Суккот. Для того, чтобы разбирать текст, вообще принято читать минимум 3 стиха. У нас на самом деле 36 стих из 23 главы книги Левит. Но вот как Господь говорит о празднике Суккот. «Дабер Адонай эль Моше леймор, дабер эль бне Исраэль леймор, бехамиша асар йом лаходеш, ашвии азе хак гасуккот, шиват ямим леадонай». Послушайте, как звучит перевод. Ну, давайте я прочту, чтобы привычнее звучало для вас. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник Кущей, 7 дней Господу». Обратите внимание, 7 дней Господу, не в угоду какому-то народу, даже тому, который это все делает, обеспечивает, служит и дает примеры, объяснения и показывает наглядно. Это праздник Господу. Друзья, если кто-то хочет поклоняться Создателю, эти праздники должны стать частью духовной жизни верующего человека. 35 стих. «Бейом арешон микрей кодыш». Вот это слово «микрей кодыш» – это священный случай или отделенный случай. Потому что «микрей» можно перевести как «случай», «событие». У вас должно быть священное событие. То есть это то, что выходит за рамки будней или холь. Вот песок будни прерывается вдруг, нарушая вот это будничное течение жизни, рутинное, останавливается и происходит у вас праздник. Именно происходит. «Коль млехет авода ло таасу». Любую работу, какая бы то ни была, нужно прекратить делать. И вот 36 стих. «Шиват ямим такриву ешеле адунай». Семь дней приносите приношение Господу. Но вот здесь именно слово «такриву» – это корень этого слова «курбан», «жертва». То есть жертву делайте или приносите жертву в течение семи дней. Семь дней евреи приносят жертвы в течение этих семи дней. Я коротко перечислю. В первый день 13 быков, 2 овна, 14 агнцев – один козел, второй день 12 быков, 2 овна, 14 агнцев, один козел, третий день 11 быков, 2 овна, 14 агнцев, один козел, и так до 7-го дня на уменьшение идет, меняется только количество быков. И в 7-й день 7 быков, 2 овна, 14 агнцев и один козел. Это все описано в книге «Числа», 29 глава, с 12 стиха по 39 стих. Можете спокойно сесть и пересчитать это все. И вот что характерно. Седьмой день, семь быков, достигается некая полнота или завершенность. Мы видим вот это сочетание в праздник Шавуот, когда семь полных недель. Шиват, Шавуот, Тмимот написано. Тамим – это чистых. То есть семь чистых недель отсчитай себе. Семью семь – 49. И на 50-й день происходит праздник, который в христианстве называется Пятидесятница. Хорошее название, слава Богу. Но мы празднуем весь период и считаем дни счета Омера каждый день. И на 50-й праздник. И мы знаем, что было сошествие Святого Духа. 7 умножить на 7 достигается какая-то полнота. И здесь в праздник Суккот мы видим похожую схему. В седьмой день приносится 7 быков. И достигается полнота. То есть сейчас, в течение этой недели, вот 33, 4 и 5 стихи мы прочли, это священное событие. Приносится 70 быков, и в седьмой день 70-й бык сжигается на жертвеннике. Друзья христиане, эти быки сжигались за вас. Почему вы не празднуете, непонятно. Это ваши дни, это ваш праздник. Наш праздник, по сути, это Шмини Ацерет, это восьмой день остановки, и мы уже сейчас будем говорить об этом. 36 стих. Шиват ямим такриву ишеле Адунай, бьема шмини микрей кодыш елахем, викрафтем ишеле Адунай, ацерет ги, коль млехет авуда лота асу. Амен. Итак, вот оно название, откуда оно берется. Шмини Ацерет. Бьем Ашмини, то есть в восьмой день у вас снова священное событие. Те семь дней тоже было священное событие. Но это для всех народов, понимаете? И все народы, 70 народов это общее такое вот библейское число, обозначающее полноту народов. Могу сказать, что в храме Соломона это описано во второй книге Паралипоменон, 4 глава, 7 стих, было 10 минор. Не одна, а 10, которые поставили. И 11-я минора была, артефакт, который взят был из мешкана и перенесен уже, был туда Соломоном. Вот когда Соломон построил храм, понимаете, я сейчас прочту вам вот второй Паралипоменон, 4 глава, 7 стих. Речь идет о том, как устроен был храм уже Соломоном. «И сделал 10 золотых светильников», то есть минор, как им быть надлежало, «и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш». 10 минор он сделал, в каждой миноре было 7 лампадок, если вы помните. И они тоже символизируют 70 народов, понимаете? Традиция вот эта вся, она взята из праздника Суккот, не для нас. Эта традиция создана была для вас, дорогие наши братья, христиане. И Соломон меняет фактически устройство предметов в храме ради других народов, ради язычников. И делает 10 золотых минор и 10 столов хлебов предложения. И в каждом миноре 7 было светильников, то есть 10 умножить на 7, 70. И одна минора была для, она по центру там была, немножко как бы не перед самой вот завесой, да, но она стояла как бы отдельно немного от этих 5 здесь и 5 здесь. То есть Соломон сделал другое устройство храма. И Бог позволил это сделать. Я уверен, он имел это откровение от Бога. Но это не для нас было сделано, друзья. Это для язычников, которые должны были массово когда-то начать спасаться. И это произошло с приходом Иешуа Мессии на землю. А люди сегодня размышляют и думают, праздновать им эти праздники или не праздновать. Да, конечно, празднуйте, это ваши дни, это ваши праздники. По большому счету, мы их празднуем, потому что мы это сохраняем для всех людей, как хранители вот этой вот библейской наследственности. И восьмой день – это день остановки. Шмини Ацерет. Слово Ацерет от слова Лацор – остановка. И вот этот день, как бы остановка, делается уже для нас, чтобы мы попраздновали немного. В течение Суккота еврейский народ как бы служил в лице священников. А почему служил? Потому что все это дорогое приношение делалось на средства израильской общины, еврейской общины. А в восьмой день, это вы прочтете в числах 29 глава, а в восьмой день один бык, один овен, семь агнцев и один козел. Обратите внимание, меняется полностью все, кроме козла, потому что козел всегда приносился в жертву за грех. И в ежедневное приношение одного козла, это тоже в жертву за грех. Отдельно, даже отдельно от Йом-Кипур, это тоже козел приносился. Но там было два овна в седьмой день, в восьмой день один овен. Было 14 агнцев. В восьмой день 7 агнцев приносится. И один бык. Количество быков прыгает с 7 на единичку. И это 71 бык за народ, который не числится между народами. Он как бы для себя теперь делает вот это обслуживание, вот это вот действие. В иврите это называется шерут, от слова лешарет, служение. Отсюда и слово малахей шарет, это ангелы служебные или духи служебные. То, что вот в русской версии мы видим в Новом Завете. Но Ам Израиль, он как бы мешарет ле ацмо, он служит сейчас себе, не то чтобы для себя, но это тоже установлено Богом, чтобы за него тоже был принесен один бык. То есть в этом случае Бог ставит на один уровень Израиль вместе с другими народами, потому что за каждый народ один бык и за Израиль один бык, просто в конце. И вот этот шмини, это восьмой день остановки, он означает следующее. Бог говорит, как будто бы, приостановитесь, задержитесь еще на один день. Все мы это отпраздновали, сделали, а теперь, ну, знаете, вот как бы свадьбу отгуляли, праздники отпраздновали, прозелиты разошлись по домам, все разъехались, люди уехали, ушли, и как бы остается такой вот узкий круг людей. Бог говорит, задержитесь, останьтесь еще немного, побудьте со мной. Еще один день праздника. Вот это Шмини Ацерет. Бог показывает, что он видит, понимает эти жертвы, эти затраты, это служение. С утра до вечера работа производилась. Он говорит, а теперь отдохните, принесите жертвы, и мы как бы побудем вместе, наедине. И в этом смысле мы видим внимание со стороны Бога, потому что еврейский народ между другими народами не значится, не числится. И за себя он приносит жертву в самом конце. В жизни очень часто бывает, когда не успевают люди что-то сделать, оплатить какие-то счета, принести какие-то жертвы, просто не успели. И Бог говорит, за себя принесете в самом конце. Поэтому вам нужно все успеть. Вам нужно все сделать точно для того, чтобы не выбиться из этого божественного графика. В этом празднике, в празднике Суккот, раскрыто пророчество о спасении всех народов. А Израиль просто служит как проводник к Богу. Он просто служит как священник другим народам, обеспечивая возможность войти в присутствие Бога. Этими жертвами обеспечивается как бы дорога к Богу, раскрытие Бога для других народов. Как мы читаем в Писании, мы видим, что главное благословение, оно сокрыто в седьмом дне, оно сокрыто в дне Шаббат. Разве другие дни не могут быть благословением? Могут, но только через Шаббат. Человек должен входить в Шаббат, он должен переживать этот Шаббат. И да, так сложилось, что только наш народ сохранил Шаббат. Но не бойтесь сделать шаг в этот день. Он приведет вас в присутствие Бога. Не в мертвую традицию, а в присутствие живого Бога. И после седьмого дня, естественным, идет восьмой день. И он фактически является первым днем следующей недели. Восьмой день символизирует собой начало нового цикла. На восьмой день делается обрезание, чтобы ребенок мог пережить хотя бы один шаббат. В Торе запрещено брать животное в жертвоприношение, если оно не пережило хотя бы один шаббат. И для того, чтобы не было ошибок никаких, написано, только на восьмой день можно его взять в жертву, а первые семь дней он должен питаться молоком своей матери, если это бычок, то это корова, понятно, да, а если это барашек или козленок, то это овца или коза. И в этом всем мы видим милосердие Творца по отношению к миру, который он сотворил. И здесь, в празднике Суккот, восьмой день, день остановки, он символизирует собой следующие вещи. Закончился год, но еще остается время до конца календарного года. Я не имею в виду григорианский календарь, а, конечно, говорю о календаре, составленном мудрецами, Хазаль, и до месяца Нисан еще есть время исправить, если что-то не исправлено. Но этот праздник по счету восьмой. Вот что характерно, Ошана Раба это традиция, вот традиционный праздник Хибуд Арава, оббивание листьев и так далее. А восьмой день, он описан здесь, в Священном Писании. Ошана Раба тоже можно найти. Можно найти это все объяснение. И мы говорили, что Иешуа использовал этот праздник для того, чтобы обратиться к народу. А это говорит о том, что он участвовал в этом, праздновал этот праздник. И вполне может быть, что традиция создала этот праздник для того, чтобы когда Машиах придет, он использовал образы этого праздника, который создала традиция, чтобы обратить народ к себе и сказать: идите и пейте воды. Но мы об этом говорили в прошлый раз. А сегодня мы говорим о восьмом дне, дне остановки. Шмини Ацерет – это восьмой день остановки. Праздник приостанавливается, затягивается еще на один день, и на это есть официальное разрешение Бога. Я прочту, как он звучит в русском языке. Почему это важно? Я хочу обратить ваше внимание на, в данном случае, вот синодальный перевод является аллахическим. Что такое аллахический перевод? Когда в перевод уже вставлено или вплетено объяснение, что нужно делать в данном случае. Допустим, вот очень известный торгум Онкилоса, он тоже аллахический, то есть, когда Онкилос сделал перевод с иврита на арамейский язык, то переводя, уже в перевод он вставлял объяснение. И если, допустим, в иврите написано, я сейчас просто пример вам привожу, если в иврите написано «Лоти вашель гди бехалав имо», «Не вари козленка в молоке матери своей», то в арамейском написано «Лотахлон басар бехалав». Перевожу. В арамейском написано «Не вари мясо в молоке», буквально «Не готовь». Не готовь мясо вместе с молочным, не готовь мясо в молоке. Видите разницу? Не вари козленка в молоке матери своей, а в переводе написано «не вари мясо в молоке». Другими словами, Онкилос, который жил в первом веке, а дискуссии по поводу смешания молочного с мясным еще из Вавилона шли, то есть задолго до первого века традиция эта уже была в еврейском народе разделять мясное с молочным. И Онкилос, просто делая перевод с иврита на арамейский, туда вставляет аллаху сопровождение или объяснение, как поступать в этом случае. И он четко говорит, не вари мясо в молоке, то есть обобщает уже. И здесь 23 глава книги Левит, вот 36 стих, послушайте, как звучит. «В течение 7 дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Если в иврите написано «ацерет», здесь написано «отдание праздника», то есть завершение и отдание. Еврейский народ отдает Богу как бы свою жизнь, инициативу и все эти народы как представитель. Отдание праздника. Очень красивый перевод, очень хороший в моем понимании, несмотря на то, что он не является прямым переводом, но он аллахический, он объясняет как бы, что должны были делать в этот день люди. И отдание вот этого праздника говорит о том, что начинается новый цикл жизни. Перечислим просто, чтобы видеть, по 23 главе книга Левит. Первый праздник – это Песах. Второй – опресноки. Третий – Сфират ха-Омер или первинки. Хаг Хабикурим, первые плоды. Четвертый праздник – это Шавуот или Пятидесятница, если кому-то привычнее так. Пятый праздник – Рош ха-Шана. Шестой праздник – Йом-Кипур. Седьмой праздник – Суккот. И восьмой – Шмини Ацерет, перечисленный здесь. А если Суккот как бы обобщить вот целиком, Шмини Ацерет, и Шаббат взять как первый праздник, он выпадает девятым. И это число в Библии тоже довольно часто встречается и с очень интересными элементами. Восьмой праздник в годичном блоке, в годичном цикле. Он как печать запечатывает все, что было в этом году, и говорит о спасении через жертву Иешуа Мессии всех народов. И в то же самое время является новым днем, новым шагом в следующий цикл годичный, который в ожидании людей должен был принести новое благословение. В этот день перематываются свитки в синагогах. И мы это всегда делали каждый год. Называется этот день поэтому Симхат Тора, потому что мы за год прочитываем свитки Торы, и в этот день, собираясь вместе, мы возвращаем свитки в исходную позицию, перематываем их назад. Вы знаете, когда мы перелистываем книгу, вот это что-то одно, вот так вот перелистываем книгу. Но когда мы перематываем свиток на начало, мы как будто перематываем ленту, мы как будто перематываем бобину, мы как будто перематываем жизнь в начало, в новый цикл, понимаете? Это пророчество вечности, это глубокое очень пророчество в Шмини Ацерет о жизни вечной. Исаия говорит, звезды померкнут, небо свернется, как свиток. Вот как свиток крутится, закончится жизненный цикл когда-нибудь. Солнце померкнет, звезды погаснут, как свиток свернется небо. А Слово Божье будет пребывать вовек. А спасение для народов мира будет всегда. Когда вы видите, как перематывается свиток, и вы видите эти буквы, в которых жизнь вечна, видите этот текст, и на ваших глазах под музыкальное сопровождение, под общие молитвы народа Божьего, под взгляды наших внуков, детей, перематывается этот свиток. Это удивительное зрелище, это удивительная вещь. Как будто жизнь возвращается в исходную позицию и может начаться снова. Дорогая душа, Симхат Тора – это не только еврейский праздник. Шмини Ацерет – это не только еврейский праздник, это и ваш праздник, дорогие христиане. Если мы празднуем с вами все эти 7 дней Суккот, ну даже из вежливости светской, можно праздновать с нами наши праздники. Не бойтесь это делать. Эти праздники прописаны Богом. И знаете, что интересно? Люди смело очень празднуют праздники церковной традиции, которых нет в Библии совсем. Люди смело празднуют, христиане, День Валентина, День влюбленных. Люди смело празднуют 8 марта, 23 февраля в собрания в церквях, собирая народ, собирая людей и евангелизируя его, и говоря, что это для евангелизации и так далее. Очень смело празднуют небиблейские праздники и боятся отпраздновать то, что написано в Божьем Слове. Кто-нибудь может мне объяснить, какого духа этот страх? Откуда он пришел? Кто запугал? Кто внушил, что то, что написано в Библии, этого надо бояться и не праздновать? А то, что сказали люди или светские власти, можно смело праздновать и не бояться. Если там точно идолопоклонство в корнях, то здесь точно Божье повеление в своей основе. Ответьте на свои вопросы. Я бы мог, конечно, расширить это все, но не ставлю такую цель сегодня. Просто вот на этой неделе послушал беседы, интервью очень известных людей. Спасибо им большое за то, что они это делают в эфире. Но мой взгляд, мой ответ на вопросы, прозвучавшие там. Не надо бояться праздновать то, что назначил Бог. И тогда начнете понимать. Люди говорят, ну мы хотим понять, мы боимся, чтобы как бы чего-то там ни того не спраздновать, что-то там не вышло с нами. Не того боитесь, друзья. Историю немножечко изучите, углубитесь, поймите, откуда пришли вообще небиблейские праздники в церкви. И все. Не надо бояться. Бояться надо других вещей. Не исполнять Божье Слово и не праздновать Божье повеление. Шмини Ацерет, последний день, последний праздник, и теперь ожидание, ожидание, ну, для нас ожидание Хануки, а для остального мира, конечно же, ожидание Песаха. Про Новый год я промолчу. 7 ноября оставим за скобками. 8 марта тоже. И 23 февраля. Ну и все, что там будет по ходу, можно и не заметить. Я хочу благословить всех нас, и мои молитвы сегодня о дожде. Господь, благослови землю Израиля обильными дождями. И пускай прольется дождь Святого Духа в сердца еврейского народа. И пускай прольется дождь на землю, наполнятся подземные источники, наполнятся озера, водоемы, ручьи, реки и озеро Кинерет. Благослови, чтобы обилие дождей не повредило, а принесло пользу. Пусть будет благословенно Твое имя. Во имя Иешуа молюсь. Амен. Вы знаете, эти молитвы тоже должны звучать правильно, потому что в дни Суккот Бог определяет, сколько воды каждому народу будет дано в этом году. И важно, чтобы эта вода стала благословением. Знаете почему? Представьте себе, если на год Бог определил определенное количество воды для той или иной страны. Ну, вроде бы, слава Богу, хорошо. Но если вся эта вода выпадет за неделю или за один день в этой стране, это будет не благословение, а беда, причем большая беда. И поэтому, молясь о дождях, нужно молиться о том, чтобы они были в назначенное Богом время. И тема у нас такая: Суккот, дожди. Я напомню вам, что в еврейском языке есть несколько слов, обозначающих дождь. Слабенький, который еле капает, это тифтуф. Это буквально вот чуть-чуть покапало. Дождь ранний называется йоре. Это благословение, когда начинаются дожди ранние. Матар – это ливень. Мабуль – это тоже ливень, но слово мабуль означает потоп. Это ливень, который затапливает все буквально. Малькош означает дождь поздний. И все это прообразы и Святого Духа, и благословений Божьих, и проклятия Божьего в плане мабуль, вот потоп, который утопил весь мир. Поэтому пускай в нашей жизни будет хороший дождь, дождь Святого Духа. И на первом месте пускай будет дождь Святого Духа. И тогда нам будет в благословение дождь, который пошлет Господь на наши земли. В пророчестве Захарии вы знаете, что есть место, где пишется о том, что в праздник Суккот будут приходить, должны приходить все народы на поклонение к Богу. А если не придет, то Бог не даст дождя той земле. Я хочу прочесть это слово, потому что дожди, понимаете, это не традиция, не придумано просто так вот нами. Это в Писании. 14 глава книга Захарии. «И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей». Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. Друзья, это слово не к евреям. Это слово обращено к вам, возлюбленные наши братья-христиане. Послушайте и внимательно прочтите эти стихи. Если не будете праздновать эти праздники, Бог будет поражать ваши народы. А вы задаетесь вопросом, можно их праздновать или нельзя? А как бы не будет ли это грехом, а не будет ли это что-то плохое, если мы начнем праздновать еврейские праздники? Вы вдумайтесь только, как запугали вас проповедники, не знающие Писаний или делающие вид, что не знающие. Если не знают, меньше вины. А вот если знают и не говорят, а учат другим вещам, еще больше греха на головы этих людей легло. Они взяли на себя такой груз ответственности научить других, что праздновать эти праздники – грех. Это бояться надо делать. Бояться надо другого. Бог говорит вам праздновать эти праздники, подниматься в Иерусалим, и ваша земля будет иметь благословение тогда. Друзья, пусть Бог благословит всех нас в этот день, в день Шмини Ацерет. Пускай наши общины, наши дома тоже всегда будут орошаемы Духом Святым. Пусть труд Божий не перестает совершаться через нас. И давайте просто дружить, давайте сотрудничать, а не доказывать друг другу, кто больше прав. Писание, оно правильно говорит. И я просто хочу, чтобы мы уважали друг друга и дружили, и ходили в гости друг к другу, а не прятались друг от друга, думая, что кто-то что-то делает неправильно. И хочу сказать, что это Бог нам поручил говорить об этом вам. Послание к римлянам, 3 глава, 2 стих. Нам вверено Божье Слово. Мы это делаем с любовью, с уважением, в смирении. Но как промолчать, когда ты видишь, что что-то происходит неправильно, тем более мы тоже часть церкви, мы ее составляющая. Мы говорим, мессианские евреи, не со стороны, мы изнутри говорим, внутри своего дома, мы говорим внутри своей общины, я имею в виду общину вселенскую, для тех, кто где-то что-то, чего-то не увидел. Благословение всех нам, всем нам, Хаг Самеах, Шана Това и хорошей недели. С Богом. Аминь.